Глава 31. На лицах ребят и архитектора читалось потрясение. «Своих бабушку и дедушку, родителей Верены, ты не застала», — снова заговорил Топинат. «Они были великими учеными, исследовали флору тропических лесов. Более 20 лет назад самолет, в котором они летели, сломался, и экстренно пришлось приземлиться в Миродии. Они чудом выжили, а Мирабель их выходила. После они несколько раз приезжали в оранжерею всей семьей. Сколько раз твоя мама проводила здесь летние каникулы? Когда она выросла и переехала в Париж, ее родители обосновались в лесу на северо-востоке острова. Продолжая вести исследования с другими безносами, твои бабушка и дедушка очень, даже слишком, заинтересовались тайнами хранителей ароматов. И все для того, чтобы заставить хранителей работать на них, воспользоваться ресурсами волшебной страны и даром ее жителей. Отношения с миродейцами стали натянутыми, а потом и вовсе оборвались. Мирабель больше не желала видеть твоих бабушку и дедушку и их близких. С тех пор место, где они живут, называется лесом невидимок. Роза нахмурилась. «Мои бабушка и дедушка невидимки?» «Первые невидимки», — подтвердил Топинат. «Основатели клана, который пытается нам навредить». «Я тебе не верю», — возмутилась Роза. «Ты сказал, что про невидимок ничего не известно». «И это правда?» — уверил ее Топинат. Хомячок заговорил еще живее, будто он хотел убедить хозяйку прежде, чем она совсем перестанет его слушать. «После смерти твоих бабушки и дедушки мы потеряли всякий след тех, кто жил вместе с ними. Сейчас мы даже себе представить не можем, какие козни в лесах замышляются. Никто в них живет, ничем они занимаются. Из-за белых ветров невозможно пробраться туда и разузнать. Однако несколько месяцев назад к Мирабель пришла Верена. Она предупредила о надвигающейся опасности. По ее словам, невидимки угрожают всему острову. Но могли ли мы поверить твоей маме после стольких лет молчания? Зачем ей предавать своих же родителей?» Мирабель начала вести расследование. К сожалению, она начала терять память раньше, чем успела поделиться со мной своими догадками. В комнате повисла тишина. Каждый размышлял над откровениями хомячка, которые дали ответы на одни вопросы, но при этом и заставили задуматься над другими. Роза в полном неверии опустилась на стул. Гиацинт, чтобы ее утешить, положил руку ей на плечо. «Все же есть хорошая новость», — напомнила Зира. — «Львицы больше не станут охотиться со твоей мамой. По крайней мере, они, а скорее осьминог, не найдут другую ткань с ее запахом», — заметил Эол. — «Я уверен, что именно осьминог управляет львицами. Однако неизвестно, где он прячется». — «Ты прав. Нужно предупредить Верену», — предложил Гиацинт. — «Где она теперь?» «В Юго-Восточной Азии. Ну, я так думаю», — запереживала Роза. «Мы давно не общались, а отсюда я не могу ей позвонить. Если бы ты раньше мне все рассказал, я бы ее предупредила», — упрекнула она Топинада. «Прости», — ответил хомячок. «Мирабель взяла с меня обещание, что я тебе ничего не расскажу до тех пор, пока она во всем не убедится. Я пошлю весточку всем наблюдателям. Мы ее найдем». «Разумно ли оповещать всю страну и звать жителей помочь Верене, невидимке?» — задумался Гиацинт. «В нашей стране никто не любит невидимок, даже наблюдатели», — подтвердил Эол. «Но Это наше призвание — наблюдать и защищать. Хватит! — оборвала Роза. Но защищался уже. Без твоей помощи обойдемся. Не зная, что сказать, Топинат замолчал. Гиацинт бросил беспокойный взгляд на Розу, а Эол и Зира взволнованно посмотрели друг на друга. В воображариуме повисло тяжелое молчание. Обратный путь в оранжерею проходил в таком же мрачном настроении. Не решаясь залезть в карман к Розе, Топинат сидел на плече у Эола. Ничего не говоря, опустив взгляд, Роза пыталась навести порядок в своих мыслях. Ей было сложно принять откровение хомячка. Мама скрыла историю бабушки и дедушки. Кто мама на самом деле? Где она сейчас? Розе казалось, что она выросла с какой-то чужой женщиной. Неужели мама участвовала в отравлении миродийцев? Роза не могла не заметить, сколько страданий принесли в Миродию невидимки. Она надеялась, что мама не имела с ними ничего общего. Перед тем, как выйти из фабрикума, Гиацинт позвал Розу поговорить наедине. Его успокаивающие слова все еще крутились у нее в голове. «Положись на меня. Здесь тебе всегда рады. И рады твоей маме, несмотря на ее прошлое». Но место Розы не в Миродии. Ей надо вернуться домой. Ей надо найти маму.